а потом, благодаря покровительству сына, сохранил значительную часть своих богатств. В самое трудное для страны голодное время сынок устроил своего папу на теплое место верховодить хлебными делами в Москве. На этой должности сам не помрешь с голода и близких своих всегда поддержать сможешь.